Глава 41. Мы сидели у Северины и пили чай. Сонька рассказывала ей про свой дом. Сестры редко виделись, и у старшей не было времени посмотреть дом младшей. Поэтому она с интересом слушала и про печку, и про раковину, и про погреб, и про стекла. Конечно, она радовалась за сестру. «Значит, мы скоро на свадьбе погуляем?» – спросила Северина. «Ага, вот только не знаю, где гулять будем. На улице холодно. А я, конечно, не думала, что все затянется, и я буду зимой выходить замуж. Ладно, не переживай. Родни у нас мало, поместимся где-нибудь. А ты зачем ко мне пришла?» Обратилась она уже ко мне. «Северина, я пришла за разрешением съездить на рынок с Никитой и Сонькой. Он меня отказывается брать, потому что холодно. Только если ты разрешишь». Брови от удивления у травницы полезли вверх. Но она тактично промолчала про то, что обычно мужчин мало интересует здоровье матери и ребенка до его рождения. И уж точно в поселке никто не стал бы интересоваться и заботиться об этом. «Я не вижу у тебя никаких признаков, что ты можешь потерять ребенка. Если, конечно, ты не захочешь попрыгать или побегать по полям. Тебе уже можно и травки не пить, если не хочешь, но лучше себя поберечь». «Так я могу поехать?» Я с надеждой посмотрела на нее. «Можешь, если тебе хочется». «Спасибо большое!» Я была рада. «Ведь я теперь не скоро смогу поехать на рынок». В этом году это последняя поездка в город. Так далеко никто не решится ехать зимой. Поэтому через 2 дня мы поедем с большим обозом. Половина поселка уедет, чтобы продать излишки и купить нужные вещи, а остальные отдадут заказы тем, кто поедет. Потому что многие останутся на хозяйстве и будут помогать семьям тех, кто уедет. Никита послушал ответ Северины, нахмурился, но ехать мне все-таки разрешил. Я была на 7-м небе от счастья. На хозяйстве у нас остались девочки и Петр. Ему Никита разрешил работать в кузне без него и даже задание дал. Никита переделал навес на телегу, сделал его съемным. Мы сшили чехол на него и пропитали в мыльном растворе, чтобы не промокал. Можно было бы и воском обработать, но у нас его нет в таком количестве, поэтому обработали доступным способом. Хорошо и несколько раз пропитав и просушив этот чехол, мы надели его на каркас. Никита постарался его облегчить, чтобы вес телеги не мешал загрузить ее всем, чем нужно на рынке, и лошадь смогла ее довести. Телегой буду управлять я. Понимаю, что непривычно. Но Никита сказал, что лошадь смирная и спокойно пойдет вслед за Сонькиной телегой. Ей телегу выделил мельник. Он на рынок в этот раз не ехал. Мы к поездке готовились весь вечер. Никита загрузил все, что мы хотели продать, и заказы в тот поселок, что мы будем проезжать. Сонька весь вечер решала с Ярославом, что им докупить. Ее не было до позднего вечера. Утром Никита разбудил меня еще затемно. Лиска и Петр нас провожали, и поэтому стол к завтраку был уже накрыт. Я собрала продукты в дорогу, которые были приготовлены еще вечером, положила их в корзину. Сонька ушла к мельнику забирать телегу, приготовленную ей Ярославом. Я села в телегу, Никита на коня, и мы выехали со двора еще по темноте. По поселку были расставлены факелы, и Никита вез с собой несколько штук, чтобы можно было освещать себе дорогу. Остановились возле мельницы, где нас ждали Сонька с Ярославом. Они проехали впереди меня, и Никита о чем-то с Ярославом разговаривал до конца поселка. Потом Ярослав слез с телеги и помахал нам вслед. Никита зажег от последнего факела свой и поехал впереди освещать нам дорогу. Далеко впереди уже виднелись такие же факелы, кто-то уехал раньше. За нами тоже выезжали люди, но сколько в итоге едет человек, было сложно сосчитать в темноте. Было очень холодно. Я завернулась в свои одежды потеплее и старалась не уснуть от мерного покачивания телеги. Поговорить было не с кем, вокруг была темнота, только дорога впереди освещалась перед Сонькой. Я не управляла лошадью, она шла за телегой Соньки ровно, никуда не сворачивая. Через несколько часов начало светать. Мы проезжали мимо костров, где собирались люди, останавливающиеся на ночлег из других поселков. Они махали приветственно Никите и разглядывали нашу кибитку с большим интересом. В нашем поселке такие кибитки сделала еще пару человек. Остальные по старинке накрывали товар в своих телегах просто материей с пропиткой. Небо было хмурое, и холодный ветер дул сбоку. Моя кибитка защищала меня и от холода, и от ветра. А для Соньки и Никиты я сделала такие плащи-накидки из пропитанной ткани. Они надели на себя эти плащи, и мы могли не останавливаться, чтобы согреться у костра, как это делали другие. Поэтому мы очень быстро догнали тех, кто выехал из поселка раньше нас. К вечеру до места стоянки мы добрались самые первые и смогли развести несколько костров к приезду остальных. Мы успели приготовить себе ужин, и пока Сонька заваривала чай, я застилала нам постель. Мы с Сонькой ложились спать в кибитку, а Никита на телегу, которая принадлежала мельнику. Никита уже накормил и напоил лошадей. Мы с Сонькой легли спать, а мой муж еще переговаривался с теми, кто подъезжал. Возле нас тоже остановились несколько телег на ночлег. Утром меня разбудила Сонька опять в темноте. Костер уже горел и потрескивал, каша уже варилась. Никита увел поить коней на реку. Многие на нашей стоянке тоже уже встали и суетились вокруг своих телег. Мы очень быстро поели и собрались, потому что начал моросить мелкий дождь. На меня не капала вода, потому что кибитка не промокала, а Сонька от дождя накрылась плащом. Ее телегу, чтобы не намокли товар и сено, накрыли пропитанными покрывалами. Когда стало светло, Никита прислал ко мне в кибитку Соньку, потому что дождь начал усиливаться. Он сзади к моей телеге привязал своего коня, а сам поехал вместо Соньки. Я все боялась, что наша кибитка промокнет, но она выдержала дождь. А ближе к вечеру распогодилось и выглянуло солнце. Но все равно все вокруг было мокрое, и, видимо, к нашему ночлегу не высохнет. Мы выбрали полянку для ночлега, где почти не было мокрой травы, чтобы не вымокнуть и не заболеть. Никита переоделся в сухую одежду и лег спать под покрывало. Мы с Сонькой в этот раз занимались хозяйством возле костра. Готовили еду и сушили промокшую одежду и обувь. Следующий день наш прошел под ярким солнышком. Погода над нами все-таки сжалилась, и мы даже подставляли солнцу лица, чтобы погреться под его лучами. В город мы въехали поздно ночью, а босс наш из-за дождя сильно растянулся, и многие телеги отстали от нас. Где-то в начале города мы отделились от обоза и свернули на другую улицу. Никита повез нас в совершенно другую сторону от рынка. Минут через 30 мы подъехали к большому темному дому. В окнах света не было. Видимо, нас там никто не ждал.